Урсула Ле Гуин. Августейшие особы Хегна. Читает Кирилл Головин. Хегн – маленький уютный мирок с благословенным климатом и такой богатой растительностью, что достаточно поднять руку и сорвать себе на обед сочный, нагретый на солнце, зрелый и на редкость вкусный стейк-фрут. А можно сесть под кустом лума, позволяя маслянистым кусочкам самим падать вам на колени или же прямо в рот. На десерт же очень недурно отведать бутонов сорбиса, кисло-сладких, сочных и хрустящих. 4-5 веков назад обитатели этого мира были, вероятно, весьма предприимчивым и деятельным народом. Они строили хорошие дороги, прекрасные городские здания, благородные загородные особняки и великолепные дворцы, окруженные в самом прямом смысле этого слова деликатесными садами. Затем у них наступила фаза некой успокоенности, и в настоящее время, ничего особенно не предпринимая, они просто живут в своих замечательных домах. У них, правда, есть различные хобби, которыми они занимаются со спокойной одержимостью. Некоторые увлекаются, например, выведением новых, более изысканных сортов местного винограда. Дело в том, что виноград в мире Хегна уже содержит все необходимые винные ферменты, и даже крошечная горсть его обладает вкусом, запахом и эффектом бокала вдовы Клико. А если виноград оставить висеть на лозе подольше, он с гарантией 80-90% приобретает вкус отличного виски. Других объединяет выведение горки, очень милых и дружелюбных домашних зверьков с короткими лапками. Третьи ткут дивные гобелены для церквей. Многие с удовольствием занимаются спортом. И все обитатели Хегна очень любят общественные мероприятия. Для подобных сборищ люди стараются выбрать наряд покрасивее, потом съедают немного винограда, танцуют, беседуют, хотя беседы эти носят довольно бессвязный характер, а некоторым они, возможно, показались бы не только вялыми, но и чрезвычайно скучными. Разговаривают в основном о качестве различных сортов винограда и о технологии его выращивания, о погоде, которая здесь обычно прекрасная, но ведь любой солнечный денек всегда может таить угрозу дождя, не правда ли? Очень часто разговаривают о спорте. Особенно много внимания уделяется хегнскому садпоту, весьма специфичной игре, для которой требуется игровое поле площадью в несколько акров, две команды игроков, соблюдение множества правил, большой мяч, несколько маленьких отверстий в земле, переносные оградки, короткая плоская бита, два высоких шеста, четверо судей и несколько дней. Ни один человек, не являющийся уроженцем Хегна, никогда не мог понять прелести садпота. Зато жители Хегна обсуждают последний сыгранный матч с той же суровой решимостью и поистине безжалостным вниманием к деталям, с какими и сами играют в эту игру. Другие предметы бесед – это поведение любимцев семьи, горки и украшения местной церкви. Религия и политика не обсуждаются никогда. Возможно, их здесь попросту и не существует, поскольку они давно уже сведены к последовательности чисто формальных событий и обрядов и полностью вытеснены тем, что составляет центральный элемент, средоточие, основу общества мира Хегн. Лучше всего это описано в книге «Степени кровного родства». В этом маленьком мирке почти все являются родственниками. Поскольку Хегн – монархия, или точнее целый конгломерат крошечных монархий, здесь почти каждый является либо монархом, либо членом королевской семьи. В былые времена подобная универсальность аристократии вызывала немало неприятностей, диссидентства и даже смуту. Соперничавшие претенденты на престол пытались убрать друг друга. Был даже весьма длительный период, сопровождавшийся кровавым насилием и получивший название «родственная война». На самом деле это была война за истинное перство. Было и довольно короткое, к счастью, но не менее кровавое восстание двоюродных братьев. Но все эти семейные распри понемногу затихли, когда была установлена генеалогия каждой отдельной линии и каждого отдельного гражданина Хегна. И все это было записано в Великой книге крови, созданной в период правления Эдубера XII Спаркского. И теперь, 488 лет спустя после появления этой книги на свет, она, можно сказать без преувеличения, является главным предметом в доме каждого жителя Хегна. Это действительно единственная книга, которую каждый из них непременно когда-нибудь допрочтет. Многие наизусть знают те ее разделы, которые посвящены генеалогии их семьи. Появление очередного выпуска добавлений и приложений к книге крови ждут как самое большое событие года. Каждый новый номер этого справочника дает пищу для разговоров на несколько месяцев. Например, очень долго обсуждалось печальное исключение из списков августейших семейств дома Левигов в связи со смертью престарелого князя Левигвига. Чуть не полгода будоражила умы возможность появления наследника в семействе Свадов, благодаря исключительно удачному браку Эндола IV и герцогини Мабьюбер. Оказалось большой неожиданностью, когда корону восточного Фобы унаследовал виконт Лагн, в связи с тем, что в течение одного лишь года один за другим безвременно скончались его двоюродный дед, его дядя, а затем и двоюродный брат. Или, скажем, общество было несколько удивлено, когда в своих законных правах, декретом Департамента королевских издателей, был восстановлен правнук бастарда Эгморга. В Хегне 817 королей. Каждый имеет право на те или иные земли, дворцы или, по крайней мере, части дворцов. Однако же само по себе управление той или иной территорией тут не главное. И не это делает короля королем. Гораздо важнее обладать короной, иметь законное право надевать ее по определенным случаям, например, при коронации другого монарха. Также очень важно, чтобы генеалогическое древо вашего рода было описано в книге крови. Не менее важно во время первой в сезоне игры в Хегнский Сатпот находиться на краю покрытого дерном поля, присутствовать на ежегодной церемонии благословения рыбы и знать, что твоя супруга королева, а старший сын – наследник престола, а брат – принц крови, сестра – принцесса крови и все прочие твои родственники вместе с детьми, а особы тоже августейшие. Чтобы поддержать аристократию, необходимо, чтобы августейшие особы вступали в брак только с лицами своего круга. К счастью, в мире Хегн таковых предостаточно. В точности, как в нашем мире, родословная лучших скакунов может быть отслежена вплоть до чистокровного арабского производителя, так и каждая августейшая семья Хегна может легко возвести свое происхождение к Рогланду Хегн-Гландерскому, правившему 8 веков назад. Лошадям-то их родословная абсолютно безразлична, зато она не безразлична их хозяевам. Точно так же вопросы генеалогии той или иной семьи не безразличны королям и их семьям. В этом отношении Хегн удивительно напоминает огромный конный завод. Существует негласное мнение, что некоторые королевские семьи являются, так сказать, более королевскими, чем прочие, потому что свое происхождение отсчитывают непосредственно от старшего сына Рагланда, а не от одного из его 8 младших сыновей. Впрочем, все остальные августейшие семьи достаточно часто заключали браки с представителями этой центральной ветви, чтобы между ними установилась тесная связь. Каждый королевский дом имеет такую некую уникальную особенность строения своего фамильного древа. Например, происхождение от Алфигна Колуна, полулегендарного завоевателя Северного Хегна, или же от одного святого, родственника Алфигна по боковой линии, или же от некоего рода, на протяжении многих веков, ни разу не запятнавшего себя браком с простым герцогом или герцогиней и представленного на одной из страниц книги крови, хранящейся в библиотеке данного дворца и всегда открытой на этой самой странице, весьма обширным и цветущим генеалогическим древом истинных принцесс и принцев поистине голубой крови, никогда не дававших ни единого повода подозревать кого-либо из них хотя бы в адюльтере. А потому, когда тема очередного выпуска добавлений и приложений оказывается исчерпанной, августейшие гости на званых вечерах всегда могут вернуться к своей излюбленной и поистине вечной теме – чистоте королевской крови, и попытаться решить, скажем, такой вопрос. Был ли сын, рожденный от второго брака Агнина IV Стивант Шуцкой, тем самым принцем, который погиб в возрасте 13 лет, защищая дворец своего отца от врагов? И мог или не мог этот юноша быть отцом герцога Вигриганского, впоследствии ставшего королем Шута? Подобные вопросы интересны отнюдь не всем, и безмятежный фанатизм, с которым жители Хегна продолжают предаваться их обсуждению, раздражает или обижает многих гостей этого мира. Тот факт, что жители Хегна не испытывают абсолютно никакого интереса ни к одному народу, кроме своего собственного, также порой вызывает недовольство или даже гнев. Иноземцы существуют. Это все, что желают знать о них жители Хегна. Они слишком учтивы, чтобы прямо сказать иностранцам «Как жаль, что вы существуете на свете», но думают они почти наверняка именно так. Впрочем, им нет никакой необходимости думать об иностранцах. От этой заботы они избавлены агентством путешествий по иным мирам. Отель, курируемый Апимом, находится в Хемгагне, хорошеньком маленьком королевстве на западном побережье. Апим нанимает жителей и гидов из числа местных жителей. Эти гиды, чаще всего простые герцоги и графы, ведут гостей смотреть смену караула, происходящую на стене и осуществляемую принцами крови в великолепных традиционных доспехах два раза в день, в полдень и в 6 часов вечера. Агентство также предлагает однодневную поездку в несколько других королевств. Автобус мягко катится по древним, но поистине несокрушимым дорогам Хегна среди залитых солнцем садов и лесов с дикорастущей пищей. Туристы выходят из автобуса, любуются руинами старинных дворцов или прогуливаются по тем частям уцелевших строений, которые открыты для посещения. Обитатели дворца держатся несколько отчужденно, но неизменно учтивы и вежливы, ибо того требует их принадлежность к числу августейших особ. Возможно, туристам повезет, вниз сойдет сама королева и, улыбнувшись им, на самом деле она даже не взглянет в их сторону, велит своей хорошенькой маленькой дочке пригласить гостей в сад. Пусть выберут что душе угодно на завтрак. Затем королева и принцесса вернутся в свои личные покои, а туристы, отлично позавтракав, снова сядут в автобус. Вот и все. Будучи по природе интровертом, я, пожалуй, даже люблю Хегн. Совершенно не обязательно смешиваться с местным населением, если это не получается само собой. А еда там отличная, и солнце очень приятное, не жаркое. Я бывал там не один раз и оставался дольше, чем многие другие, а потому в итоге совершенно случайно кое-что узнал о нетитулованных жителях Хегна. Я шел по главной столичной улице, когда увидел толпу на площади перед старой церковью трех королевских мучеников. Я подумал, что это один из ежегодных фестивалей или религиозных обрядов, и, присоединившись к толпе, стал наблюдать. Подобные действия на Хегне всегда разворачиваются очень медленно, отличаются невероятной пышностью и исключительно скучны. Но других событий здесь попросту не происходит, и к тому же эти представления все же обладают определенным монотонным очарованием. Вскоре, однако, я понял, что это похороны. И, как ни странно, эта церемония чрезвычайно отличалась от всех предыдущих, которым мне довелось стать свидетелем. Более всего меня поразило поведение людей. Все они были, разумеется, королевской крови. Сплошные принцы, герцоги, графы, принцессы, герцогини, графини и так далее. Однако вели они себя не с королевской сдержанностью, не с достоинством августейших особ, не с величественным равнодушием, которое я всегда видел прежде на их лицах. Они самой обыкновенной толпой окружили площадь, в кои-то веки не участвуя ни в некоем предписанном ритуале, ни в традиционном развлечении, ни в демонстрации различных хобби. Нет, они просто стояли все вместе, словно ища друг у друга утешения. Они были искренне встревожены, огорчены. Они совершенно позабыли о порядке и чуть ли не шумели. Они проявляли эмоции. Они горевали вслух, откровенно горевали. Особа, стоявшая ко мне ближе всех, оказалась вдовствующей герцогиней Могна и Фарстиса, теткой королевы Хегна. Я знал, кто она такая, потому что видел ее каждое утро в половине девятого. Она выходила в дворцовый сад на прогулку с любимым горки короля, а этот сад как раз граничит с территорией нашей гостиницы. Один из гидов агентства сказал мне, кто она такая. Я часто смотрел на них из окна нашей столовой. Королевские горки, здоровенный самец, оснащенный прекрасным половым аппаратом, испражнялся под кустиками с сырными цветами, а вдовствующая герцогиня вежливо отводила глаза, и на лице ее царило то спокойно отсутствующее выражение, которое и предписывается истинным аристократам. Но сейчас ее бледные глаза были полны слез. Морщинистое личико герцогини исказилось в попытке сдержать рвущиеся наружу эмоции. «Ваша светлость», — обратился я к ней, надеясь, что мой трансломат сам обеспечит нужное обращение к столь высокородной особе, если я все же выбрал неподходящее слово. «Прошу меня простить, но я иностранец. Не скажете ли, чьи это похороны?» Она посмотрела на меня невидящим взором, смутно удивленная то ли моей наглостью, то ли моим невежеством. Однако она была слишком поглощена горем, чтобы громко изумиться, и промолвила лишь «Си-си». И это имя, произнесенное вслух, вызвало у нее новый приступ самых искренних рыданий. Она отвернулась, прикрывая лицо большим кружевным платком, и я не осмелился расспрашивать дальше. Толпа быстро росла. К тому времени, как из церкви вынесли гроб, на площади собралось не менее 1000 человек, то есть большая часть населения Легнарса. Все это были, естественно, августейшие особы. Даже сам король с двумя сыновьями и его брат на почтительном расстоянии следовали за гробом. Гроб несли и окружали люди, каких я никогда здесь прежде не видел. Это были очень странные люди. Бледные, толстые мужчины в дешевых костюмах, пухлые бледные мальчики, женщины, в основном средних лет, с медными волосами и в туфлях на каблуках-стилетах. Среди них выделялась молодая женщина с пышными бедрами, одетая в мини-юбку, короткий обтягивающий топ и черную кружевную хлопчатобумажную мантилью. Она брела за гробом, громко, истерически рыдая и спотыкаясь, поддерживаемая с одной стороны испуганного вида мужчины с усами грифельного цвета и в двуцветных штиблетах, а с другой – маленькой, сухонькой и какой-то пришибленной женщиной лет 70, с ног до головы закутанной в черную, уже порыжевшую от старости материю. На дальнем конце толпы я увидел местного гида из агентства, молодого виконта, сына герцога Иста. С ним у меня возникло нечто вроде взаимной симпатии, ни к чему, впрочем, не обязывавшей. Я стал пробираться к нему сквозь толпу, но это оказалось непросто. Я словно попал в реку с мощным течением, которое неторопливо, но упорно текла вслед за гробом и сопровождавшими его людьми по направлению к королевским лимузинам и конным повозкам, что ждали у ворот дворца. Пробившись, наконец, к своему знакомому, я спросил. «Кто это? Кто они такие?» «Си-си». Бедный гид и сам чуть не плакал, охваченный всеобщим горем. «Си-си умерла вчера ночью». Но, вспомнив свои обязанности гида и переводчика, он попытался вернуть былые аристократические манеры, стряхнул с ресниц слезы, посмотрел на меня и пояснил. «Это наши комманеры». «А Си-си?» «Она? Она была их дочерью. Единственной». Как он ни старался, слезы все равно закипали в его глазах. «Это была такая милая девушка. А какая помощница матери? Вся в трудах. И улыбка такая прелестная. Ни у кого на свете нет больше такой улыбки. Си-си была единственная. Такая очаровательная, такая любящая. Эх, маленькая бедная Си-си». Бедняга совсем расстроился и заплакал навзрыд. В эту минуту рядом с нами как раз проходили король, его сыновья и его брат. Я видел, что оба мальчика горько плачут. У короля каменное лицо, и можно только догадываться, чего ему стоит казаться относительно спокойным. Его умственно отсталый братец пребывал, похоже, в некоторой растерянности и все цеплялся за руку короля, шагая с ним рядом, как заводная игрушка. Толпа рекой текла за траурной процессией. Люди проталкивались поближе, стараясь коснуться края белого шелкового покрова на гробе. «Си-си! Си-си!» – горестно выкрикнул кто-то. «Ох, мать, мы тоже ее любили! Папа, папа, что мы будем теперь без нее делать? Она сейчас у ангелов!» «Не плачь, мать, ведь мы и тебя любим, и всегда будем тебя любить! Ах, Си-си, бедная Си-си, наша милая девочка!» Медленно, с трудом преодолевая сопротивление страстно протестующей толпы августейших особ, похоронная процессия достигла поджидавших ее повозок, карет и автомобилей, и когда гроб скользнул в задние дверцы длинного белого катафалка, душераздирающий нечеловеческий стон исторгся из каждой глотки. Благородные дамы пронзительно визжали, благородные господа падали в обморок, а у девушки в мини начался похожий эпилептический припадок. Изо рта хлынула пена. Она вся скорчилась, но довольно быстро пришла в себя, и один из толстяков запихнул ее в лимузин. Взревели моторы автомобилей. Возницы хлестнули своих хорошеньких белых лошадок, и похоронный кортеж тронулся, но по-прежнему очень медленно, со скоростью пешего шага. Толпа текла следом. Я вернулся в гостиницу. Вечером я узнал, что почти все население Легнерса следовало за гробом все 6 миль до кладбища, затем выстояло за упокойную службу и погребение, и до поздней ночи я видел, как до нельзя уставшие люди, спотыкаясь, брели назад по дороге со стертыми ногами и с грязными дорожками слез на щеках. Лишь на следующий день молодой виконт оказался в состоянии объяснить мне, что же все-таки происходило вчера. Я уже знал, что все жители королевства Хэмгогн – люди королевской крови, связанные кровными узами друг с другом и с жителями других королевств. Но вот чего я не знал, оказывается, среди них имелась одна семья, которая была самой обычной, не королевской, по фамилии Гетт. Фамилии Гетт и Таг, девичья фамилия миссис Гетт, ни разу не упоминались в книге крови. Ни один Гетт или Таг никогда не сочетался браком ни с одной особой королевской крови или хотя бы с представителем благородного семейства. И не существовало никакой легенды о том, как давным-давно прекрасный молодой принц соблазнил юную прелестную дочь сапожника. В семьях Гетт и Таг вообще не было семейных преданий, и никакого генеалогического древа у них тоже не было. Они не знали даже ни откуда они родом, ни как давно живут в этом королевстве. Все они, отродясь, были сапожниками. Поскольку в солнечном Хегне мало кому требовались настоящие сапоги, то мистер Гэт, как и его отец когда-то, как и его сын теперь, шил изящные кожаные сапожки для принцев крови, участвующих в торжественной смене караула, и довольно-таки безобразные войлочные сапоги для королевы-матери, которая любила зимой прогуливаться в парке по мясным лужайкам со своими горки. Дядя Агби хорошо умел красить кожу. Тетя Ира знала, как валять фетр и войлок. Двоюродная бабушка Йоли выращивала овец. Кузен Фафвик ел слишком много винограда и почти все время был пьян. А Сиси, милая Сиси, младшая дочь Гэтов, была любимицей всего королевства. Августейшие особы называли ее «Дикий цветок Хемгогна» и «Наша маленькая простолюдинка». Ах, какая это была тонкая девочка! Ходили слухи, что она влюблена в молодого принца Фродига, хотя он, разумеется, все равно никогда бы на ней не женился. Их вроде бы даже не раз видели беседующими в сумерках на Дворцовом мосту. Моему виконту явно хотелось поверить слухам, но все же вряд ли это было возможно, ибо принц Фродиг в течение последних 3 лет жил в другой стране и учился в школе Халффига. Короче говоря, у Сиси с детства была слабая грудь. «У простолюдинов это часто бывает, знаете ли», — сказал виконт. «Это у них наследственное, передается по женской линии». Девушка стала чахнуть, худела и бледнела, но никогда не жаловалась и всегда улыбалась, хоть и таяла просто на глазах, пока однажды не легла в сырую холодную землю. Ах, милая Сиси, дикий цветок Хемгогна. Ее оплакивало все королевство. Августейшие особы делали это бурно, экстравагантно, в общем, по-королевски. Король рыдал над разверстой могилой. Перед тем, как гроб опустили в могилу, королева положила на крышку свою бриллиантовую брошь, доставшуюся ей по наследству от матери. Эта брошь передавалась в их семье по женской линии в течение вот уже 17 поколений, начиная от самой Эрбинрасы Северной, и ее никогда еще не касалась рука женщины, не являвшейся кровной родственницей Эрбинрасы. И вот теперь эта брошь лежала в могиле маленькой простолюдинки Сиси. «Эта брошь не так ярко сияла, как глаза милой Сиси», только и промолвила королева. Вскоре после похорон я покинул Хегн, и меня года на 3-4 поглотили иные страны и города. Когда же я вновь посетил королевство Хемгогн, та горестная оргия была уже почти позабыта. Я поискал среди служащих агентства своего виконта, но он больше здесь не работал. Обретя по наследству титул герцога Иста, он переселился в апартаменты, расположенные в новом крыле королевского дворца, и получил право пользоваться королевскими виноградниками не только для себя лично, но и для своих званых вечеров. Жаль, мне он нравился. Приятный молодой человек с несколько оригинальным с точки зрения жителей Хегна характером, который и заставил его в итоге работать гидом в агентстве. Он действительно очень хорошо относился к иностранцам. Кроме того, в нем чувствовалась некая беспомощная учтивость, которой я, если честно, беззастенчиво пользовался. Он был совершенно не в состоянии сказать «нет» в ответ на прямую просьбу, а потому, когда я попросил его, немедленно пригласил меня посетить несколько своих вечеринок, которые должны были состояться в течение того месяца, что я собирался прожить в Хемгогне. Именно тогда я и обнаружил, что у обитателей этого мира существуют и некоторые другие темы разговоров. Не только спорт, разведение горки, погода и генеалогия. Оказывается, члены семейств Таг и Гэт, которых к тому времени насчитывалось человек 20, вызывали самый неподдельный и поистине неистощимый интерес у августейших особ Хемгогна. Дети посвящали им самодельные книжки с рисунками. Мать моего виконта очень дорожила кружкой и тарелкой, на которых в золоченой витой раме были изображены портреты матери и отца семейства Гэт в день их свадьбы. Любительские ротопринтные издания историй, бытующих в семье августейших особ, о семействах комманеров, проиллюстрированные фотографиями членов этих семей, были весьма популярны не только в королевстве Хемгогн, но и в соседних королевствах Дрохе и Вигмардс, где не имелось ни одной семьи простолюдинов. А вот в более крупном королевстве Отбой, расположенном к югу от Хемгогна, было целых 3 семьи комманеров и 1 живой бездельник или пропащий человек, которого называли еще старым бродягой. Но даже и там, в Отбое, сплетни о гетах, О том, какие короткие у Чики юбки, долго ли матушка так кипятит свое белье, действительно ли у дядюшки Акби язва или это просто обыкновенный фурункул, поедут ли тетушка и дядюшка Бот летом на недельку к морю или же осенью отправятся на виноградные холмы, столь же охотно мусолили, как и в тех королевствах, где вообще никаких коммонеров не было. И портрет Сиси в венке из диких цветов, сделанный по фотографии, которую, опять же, по слухам, сделал сам принц Фродик, хотя Сиси уверяла всех, что сделала ее сама, украшал стены тысяч различных комнат в дюжине различных дворцов. Я был знаком с теми немногочисленными августейшими особами, которые не разделяли этого всеобщего обожания. Старый принц Фофорд, например, явно испытывал ко мне особую приязнь, хоть я и был иностранцем. Двоюродный брат короля и дядя моего друга герцога Фофорд очень гордился своим нонконформизмом и радикальным мышлением. Ему страшно нравилось нарушать здешние условности. «Мятежник, так меня называют в семье», — добродушно ворчал он, поблескивая прячущимися в глубоких морщинах глазами. Дома он держал фленни, а не горки, и простолюдинов он терпеть не мог, даже Сиси недолюбливал. «Слабое слишком», — бурчал он, — «никакой жизненной силы. Да и откуда ей взяться? Совсем ведь беспородная. Все слонялось под стенами дворца, все надеялось, что принц ее увидит, вот и простудилась». «От простуды и умерла. Да все они какие-то дохлые. Дохлые и невежественные. И попрошайки. И в домах у них грязь и вонище. Только и умеют, что из-за всего, даже из собственного горя, шоу устраивать. Выходят на улицу все перемазанные, вопят, горшками друг в друга швыряются, дерутся, грязно ругаются, и все на показ. Сплошное притворство. Кроме того, уж парочка-то герцогов в этой охапке дров точно замешалась». Пару поколений назад, не сомневайтесь. И действительно, когда я более внимательно присмотрелся и прислушался, когда я почитал все эти дурацкие книжонки с любительскими фотографиями, когда обратил внимание на то, как сами пресловутые простолюдины ходят по улицам столицы, все это показалось мне довольно плохим театральным действом. Эти коммонеры на редкость упорно, даже с некоторым вызовом, демонстрировали свою принадлежность к низшему классу. В этом было даже нечто профессиональное. Да, именно это слово подошло бы тут лучше всего. Нет сомнений, Чики вряд ли сама хотела забеременеть от собственного дяди, но когда это произошло, она использовала случившийся инцест на полную катушку. И каждой августейшей особе непременно сообщала, а они с удовольствием заносили это в свои записные книжки, как дядя так выдавливал ей прямо в рот забродивший виноград, пока она не упилась в стельку, а потом сорвал с нее платье и снасильничал над ней, бедняжкой. История в последующих пересказах разрасталась, обретала все больше духовитых подробностей. Собственно, первым рассказ Чики записал 13-летний принц Ходо. Надо сказать, уже и в этом повествовании хватало подробностей о том, каким ужасно тяжелым было волосатое тело дяди Тагга, как Чики яростно сопротивлялась насильнику, но все же не выдержала. По словам самой девицы, ее предало собственное тело. Соски затвердели, бедра раздвинулись, и он с силой рванул между ними. В этом месте юный принц поставил 4 звездочки. А одной из молодых герцогинь Чики призналась, что пыталась избавиться от ребенка. Но горячие ванны ни черта не помогали. Бабушкины травы оказались полным дерьмом, а уж к вязальной спице она прибегать не стала. Так ведь можно и вовсе себя угробить. А дядюшка так тем временем ходил повсюду и хвастался, что его родственники дразнят его, что он, мол, трахает все, что движется, пока отец Чики, впрочем, весьма сомнительно, что ее отцом был именно он, а не сам дядюшка Таг, не подкараулил его с куском свинцовой трубы и не избил до полусмерти. Все королевство невольно содрогнулось, когда дядюшку Тагга нашли во дворе собственного дома в луже крови и мочи. У гетов и таггов не было ни водопровода, ни канализации, ни электричества. Предыдущая королева в неуместном порыве сострадания, или того, что называется «ноблес облиш», приказала, правда, провести электричество в основной дом старинного хозяйства, состоявшего из бесчисленных лачуг и сараев, то есть, собственно, «commons», и грязного двора, где сопливые пострелята играли в загаженных автомобилях-развалюхах и огромные собаки, натягивая короткую цепь, все пытались дотянуться до покрытых свалявшейся шерстью овец. Овцы принадлежали двоюродной бабушке Йоли. Они постоянно слонялись по двору среди вонючих бочек, где вымачивал кожи красильщик дядюшка Акби. Однако в первый же день мальчишки перебили все электрические лампочки из рогаток, а бабушка Гэг ни за что не соглашалась включать электродуховку, предпочитая печь пирог из плодов хлебного дерева в старой проржавевшей насквозь дровяной плите. Мыши и крысы постоянно жрали изоляцию и устраивали короткие замыкания. В общем, основным ощутимым результатом, достигнутым при электрификации дома коммонеров, был омерзительно липучий запах зажаренных заживо крыс. Как правило, коммонеры избегали иностранцев и взирали на них с тупым равнодушием, как, впрочем, и особы королевской крови. К тому же в коммонерах то и дело вскипал патриотический фанатизм, и они начинали швыряться в туристов мусором. Когда об этом сообщали королю, он тут же опубликовывал краткое заявление о том, что пребывает просто в шоке. Оказывается, жители Хягна совсем позабыли о традиционном гостеприимстве. Но на королевских приемах я и сам частенько слышал довольные смешки и шепот. Пусть-пусть эти иностранные попрошайки получат как следует. Ведь в конце концов туристы здесь тоже считались простолюдинами. Хотя у нас некоторые из них простолюдинами отнюдь не были. В итоге тамошние простолюдины переняли у нас одну отвратительную привычку. Они все лет с 6-7 стали курить американские сигареты. У всех пальцы пожелтели от никотина. Дыхание стало зловонным, и всех мучил ужасный мокрый кашель. Кузен Кэдж, один из бледных толстяков, которых я видел на похоронах Сиси, занимался весьма доходным бизнесом. Добывал контрабандное курево с помощью своего сына-карлика по кличке Коротышка, который работал в гостинице «Опима», чистил там туалеты. Молодежь из числа августейших особ частенько прибегала к его помощи, покупая у него сигареты и тайком их покуривая. Эти глупцы прямо-таки наслаждались собственным дурным поведением, тошнотой и ощущением того, что хотя бы на несколько минут стали действительно вульгарными, превратились в настоящее отребье. Я покинул Хегн еще до того, как у Чики родился ребенок. Внимание августейших особ было уже полностью приковано к этому событию, сильно подогретое публичными заявлениями Чики о том, что, как она абсолютно уверена, маленький ублюдок будет полным идиотом и родится без рук и без ног. А чего еще ожидать в таком случае? Августейшие особы четырех королевств и не ждали ничего иного. Точно завороженные этим ужасным грядущим событием, этим генетическим несчастьем, они ждали появления на свет омерзительного крошечного плебея, чтобы потом всплескивать руками, гневно стучать ногами, вздыхать и содрогаться от ужаса. Не сомневаюсь, Чики свое дело знала отлично и обеспечила им именно то, чего они и ожидали. Урсула Ле Гуин. Августейшие особы Хегна. Текст читал Кирилл Головин.